Петр улыбнулся. «Ну, конечно же, она идет сейчас и думает, что голос ей померещился». Он сошел с тропы. Трава скрадывала шаг. «Кира!» Она обернулась и пошла навстречу усталым и храбрым шагом. «Ты звал меня сейчас?» — спросила она и припала щекой к его груди. Он кивнул и, сняв пиджак, набросил ей на плечи. Все казалось, что она мерзнет. «Мне не холодно», — сказала она и благодарно посмотрела на него. «Ты работала сегодня?» «Да, только утром», — сказала она. День у нее расписан точно. 4 часа при утреннем солнце. 4 при послеобеденном и вечернем. Она была тверда, когда речь шла о рабочих часах. Тогда почему в послеобеденные часы, которые Кира особенно ценила, она не работала? «Тебе не можется?» «Нет». «Пришло письмо?» «Да, от мамы». «Оно пришло в полдень?» «Да». «А ты откуда знаешь?» Он сжал ее плечи, зарыл лицо в ее волосы. Они пахли влажной землей, едва уловимым дыханием трав. Видно, она долго бродила по холодным вечерним полям. «Знаю. Оно пришло, и тебе стало худо, так?» Кира не ответила, только упрямо и ласково ткнулась в грудь. «Она не хочет ехать в Россию, так ведь?» Кира и в этот раз не разомкнула губ, только беспомощно замотала головой и вновь припала к груди, точно умоляя спрятать ее как можно надежнее. «Не хочет, Кира. Да?» Она притихла и вздохнула. Они повернули и пошли через поле. Пошли без дороги. Поле было молочно-зеленым от росы, и там, где они ступали, оставался темный след. Ноги стали влажными, и туман обнял их, но они не чувствовали ни холода, ни влаги. Где-то вдали невысокой и призрачной черточкой темнел лес. «Вот дойдем до этого леса, — думал Петр, — и я спрошу ее, обязательно спрошу». Но лес поднимался над холмистым полем и исчезал. Расстояние до него не уменьшалось. Петр отчаялся и решил сказать. «Погоди», — сжала на ее плечи. «Но если она не приедет сюда, как тогда ты?» Она высвободила руку, сбросила с плеч пиджак. «Не знаю». Где-то в сосновом лесочке, сухом и неожиданно теплым, они остановились. Он припал спиной к стволу. Что-то тревожное, непоправимо смятенное промелькнуло в этот вечер. Все грозившее опрокинуть, все разметать. Это чувствовал он. И это безошибочно ощутила она. Быть может, поэтому с такой силой они потянулись друг к другу. Она старалась приникнуть к нему, и ей все казалось, что он далеко, что ей не дотянуться до его дыхания и тепла. Они вошли в березовую рощу. Здесь заметно посветлело. Он даже подумал, до того, как осветить землю, заревое солнце пришло сюда. «Но если она не приедет, как ты все-таки?» Она долго не отвечала. «Ты не видишь, разве, как мне трудно?» «А Клавдиев?» Она поднесла кончики пальцев ко рту. «Он приболел, и потом у меня с ним разладилось». «Что так?» «Не знаю». Она никогда так не говорила о нем. Если и был кто-то дружен в их семье, то это Клавдиев и Кира. Они добрались до решетчатой ограды дачи Столетовых. «Мы зайдем, да?» Он помедлил. «Сейчас уже поздно. В следующий раз я приеду пораньше».